Сергей Кузнецов. Старый и космонавт. Читает Михаил Шитько. С восьмого класса Ванюха серьезно занимался пожарно-прикладным спортом. Достиг на этом поприще кое-каких успехов, а потому, когда пришло время отдавать священный долг родине, был сильно разочарован, что призывают его в войска связи, а не в МЧС. Он даже ходил со своей бедой к военкому. Немолодой усталый подполковник отнесся к Ванюхе благожелательно. Внимательно выслушал сбивчивую взволнованную речь, затребовал дело, полистал, усмехнулся и сказал: «Не печалься, боец. Служить будешь в ВПК, военно-пожарная команда. Не смущайся, что связь, связисты разные бывают. А служба тебе интересная досталась». Заинтриговал черт. На призывном Ванюха обнаружил в своей команде нескольких парней, с которыми был знаком по ППС. И окончательно успокоился, не обманул его военком. Куда собираются отправлять, никто не говорил, и парни терялись в догадках. Потом за ними приехал подполковник с петлицами медицинской службы. Он был суров, немногословен. Лично подолгу беседовал с каждым наедине. После этих бесед двоих из команды исключили. И лишь когда их привезли к поезду, подполковник сказал, где им выпало служить. В Москве на Ярославском вокзале их встретил молодой жизнерадостный Летеха. «Здорово, пацаны. Меня зовут Олег, а фамилия моя Олежка. И если кто-то хоть слово скажет по поводу чувства юмора моих родителей, вырву гланды без наркоза. Потому что я ваш командир взвода, и обращаться ко мне следует товарищ лейтенант. Всосали?» Пацаны, слегка охреневшие от Москвы и суеты Комсомольской площади, дружно заорали: «Всосали, товарищ лейтенант!» Часть была какая-то странная. Чем она занималась, было совершенно непонятно. Но к связи, похоже, никакого отношения не имела. Над входом в расположение взвода ВПК висел огромный транспарант с двумя эмблемами на черном фоне, но эмблемы были явно не связистов. На все вопросы ответ был один: «Придет время, узнаете». Часть явно знавала лучшие времена, а теперь то ли была сильно сокращена, то ли вообще заново создавалась после расформирования. Во всем ощущался какой-то легкий налет неустроенности и бардака. Карантина как такового не было, в две недели ухитрились уложить КМБ. Без особой помпы приняли присягу и потекли суровые армейские будни. Жесткий режим, какая-никакая дисциплина и физические нагрузки Ванюху не пугали. Серьезно занимаясь ППС, он ко всему этому привык. Кормили хорошо. Дедовщины во взводе не было практически совсем. Вроде чуть похуже. Но жаловаться, в общем, было грех. С командиром им тоже повезло. Лейтенант Олежка был парнем довольно жестким, но своим в доску. И воспринимался скорее как старший брат и товарищ, чем как командир. Впрочем, гонял он их не по-детски, несмотря на то, что парни почти все были подготовленные и в нормативы вполне укладывались. Вскоре Ванька получил погоняло – космонавт. Случилось это так. Любимую бабуську Зинаиду Захаровну вдруг занесло в столицу по каким-то научным делам, и она не упустила возможность навестить внука. Ванюха в этот момент в старой пожарке проверял ток 200. Костюм сильно похожий на космический скафандр. КПК был буквально в двух шагах, и он не удержался. Желая произвести впечатление на бабуську, вышел к ней прямо в костюме. Впечатление он, несомненно, произвел. Боевая старушка схватилась за сердце и закричала: «Божечки, Ванюша, чем эти изверги заставляют тебя здесь заниматься?» «Как чем?» — недолго думая, отвечал раздолбай. «Не видишь? В космонавты готовят. На Марс лететь». Бабуська подняла крик. Ее на силу успокоили. Ванюха получил втык от начальства, но шутка имела успех. И с тех пор иначе как космонавтом его не называли. А потом на них пришли допуски. И они узнали, чем на самом деле занимается эта войсковая часть. Объект Ванюху потряс. Он был большой и старый. Он имел много имен. Он таил множество тайн в полумраке бесчисленных ходов и направлений. Он поражал роскошью кафеля на парадных линиях, от некоторых надписей на латунных табличках просто захватывало дух. Ванюха имел доступ почти повсюду. Он старательно и почтительно знакомился с объектом, поражаясь его величию и былой мощи. Он как-то сразу стал воспринимать объект как огромное живое и разумное существо, как если бы это был какой-нибудь неведомый и могучий, но израненный зверь, нуждавшийся в его Ванюхе заботе и участии. Пацан чувствовал, как недоверчивый зверюга принюхивается к нему, привыкает, ходит вокруг кругами, присматривается, подпускает все ближе и, наконец, уютно укладывается у ног, урча, словно огромная кошка. Ванюха порой сам пугался этого странного чувства. Иногда он почти с ужасом ловил себя на том, что на полном серьезе говорил с объектом, рассказывал ему то, что не доверил бы даже лучшему другу. Объект, конечно, ничего не отвечал, но слушал очень внимательно. Так они и подружились. Ванюха и объект. 18-летний раздолбай и огромный таинственный подземный монстр с длинной и славной историей. Ванюха любил бывать на объекте. Здесь ему всегда было спокойно и хорошо. А объекту нравилось, когда рядом был Ванюха. В его смену ни разу не случалось серьезных происшествий или аварий. А во время обходов объект доверчиво жаловался парню на свои болячки. Почему-то никто, кроме Ванюхи, не замечал, что в эс-ходке искрит проводка, а в длинном перегоне сопливит тюбинг. Впрочем, может, просто никому, кроме Ванюхи, не было до этого дела. К тому времени объект был уже на пенсии. Основные подразделения покинули его, перебравшись в новые, более удобные и безопасные сооружения. Разве что на узле связи еще теплилась жизнь. Но и то лишь потому, что заменить установленное там оборудование и каналы связи было не так просто. Остатки инженерно-технической роты лишь не давали умереть этому древнему исполину. У объекта было много имен, но Ванюха, обращаясь к своему диковинному другу, просто называл его Старый. «Привет, Старый. Как дела?» «Пока, Старый. Доброй ночи». Объект не возражал. Вообще, на объекте было много чего интересного, но Ванюхе почему-то больше всего нравился центральный ствол и его эскалатор. Да, в этом бункере был эскалатор. Длиннющий, не меньше, чем на ближайших станциях метро. Ванюха просто оторопел, когда впервые увидел этого таинственно поблескивающего темными панелями монстра. Увы, эскалатор давно не работал, а центральный ствол, который он обслуживал когда-то наверху, был наглухо закрыт. Немногие нынешние обитатели объекта вполне обходились двумя лифтами. Однако осматривать и наклонный ход, и межзал, и сам ствол полагалось по регламенту. Там оставались узлы и механизмы, которые им нужно было обслуживать. А потому центральный был вполне себе обитаем. Более того, межзал эскалатора в центральном у солдатни считался очень престижным местом. Начальство туда практически не заглядывало, а потому в межзале и прилегающих к нему окрестностях в рабочее время собирались деды и приближенные к ним лица и занимались дедовскими своими делами. Командиры подразделений, конечно, об этом шалмане прекрасно знали, но закрывали глаза, поскольку между срочниками и офицерами отдела всегда существовали некие негласные договоренности, и это работало гораздо лучше, чем уставная дисциплина. Ванюха очень любил бывать в межзале. Вечером на смене, после того, как вся эта дедовская шобла отчалит в расположение, ему было совсем не влом в тяжелом пожарном снаряжении взбираться по глухо громыхающим темным ступеням, и на него охотно свалили эту обременительную обязанность – обход центрального. Когда-то, во времена былой славы, на верхней площадке эскалатора был заботливо устроен светник, превратившийся теперь просто в мусорницу. Ванюха, совершенно не понимая, зачем он это делает, выгреб из цветника весь ссор. Натаскал земли, тайком нарезал в штабе отводков. В цветоводстве он совсем ничего не понимал, и большая часть черенков почти сразу сгинула. Но когда один из них дал новый листик, Ванюха был счастлив. Много ли солдату нужно для счастья? И объекту это тоже очень понравилось. Его особые отношения с объектом не укрылись от внимания общественности. Солдатня, она все примечает, ее не проведешь. Над Ванюхой поначалу посмеивались, но вскоре к странной этой дружбе с объектом стали относиться даже с каким-то почтением. Может быть, из уважения к Ванюхиной упертости, может быть, потому что невозможно было отрицать. Ванюха и вправду чувствует объект, и он много раз обнаруживал источники проблем в самом зародыше или там, где пасовали дипломированные инженеры отделов. Наверное, все это началось в тот самый день, когда Ванюха, забравшийся по обыкновению в безлюдный маршзал во время ночного обхода, вдруг обнаружил в учебном классе гитару. Гитара, как и сам объект, была старая, потрепанная, исписанная многочисленными автографами, и было не особо понятно, откуда она тут взялась. Играть Ванюха не умел. Когда-то пробовал было научиться, но терпения не хватило. Но он все равно зачем-то снял куртку, взял инструмент, пристроился на древнем скрипучем стуле и... Ты-ды-дын... Пальцы как-то вдруг сами собой скользнули по струнам, и в пронзительной тишине заброшенного учебного класса прозвучала странноватая, но вполне складная и смутно знакомая музыкальная фраза. Ванюха удивился. Ты-ды-дын... Уверенно закончили фразу пальцы, словно бы безо всякого участия. Ванюха испугался. Он отбросил гитару, она ударилась о стену и жалобно загудела. Объект, кажется, обиделся. Как Ванюха это понял? А черт его знает. Разве что в ушах как-то странно зазвенело. Ему стало стыдно. Он взял гитару, аккуратно вытер гриф, словно извиняясь, примерился и попробовал сыграть ту же незамысловатую фразу. Ничего не получилось. Ванюха прислушался. Объект явно чего-то от него ждал. Ванюха попробовал еще раз, нет, не выходит каменный цветок. «Слушай, старый», — громко сказал Ванюха объекту. «Ну не понимаю я, чего тебе от меня надо, скажи, так чтобы было понятно, а?» Он долго сидел, боясь пошевелиться, и старался не очень громко дышать, чтобы услышать, если он вдруг заговорит. Но старый не ответил. Просто у Ванюхи сильнее начало звенеть в ушах и стало клонить сон. Он покосился на часы и решил, что вполне может дремнуть минут 30. Он забрался на необъятный учебный стол, вытянулся во весь рост и как-то неправдоподобно быстро задремал. В этом странном состоянии, между сном и реальностью, он вдруг отчетливо услышал ту простую и смутно знакомую музыкальную фразу, словно бы кто-то рядышком осторожно наигрывал на гитаре. А потом был еще голос, мужской, хрипловатый, но приятный. Он пел что-то совсем знакомое, но по-английски. Смысла слов Ванюха не понимал и песню узнать не мог. So you think you can tell heavens from hell, blue skies from pain, can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from the whale, do you think you can tell? Ванюха еще подумал, что это здорово похоже на колыбельную. Ему было тепло и уютно, как в детстве, когда он засыпал, положив свою вихрастую голову матери на колени. А она гладила его непослушные льняные лохмы, напевая грудным голосом какие-то непонятные заунывные мотивы. Он и не заметил, как заснул. Проснулся Ванюха ровно через полчаса от странного чувства, будто бы кто-то тряхнул его за плечи. Ванюха вскочил неожиданно бодрый, живой, отдохнувший. Он приятно потянулся, хрустнув суставами, увидел гитару, ухватил ее без малейшего колебания. И вдруг непостижимо естественным и простым движением ударил по струнам. И тогда впервые объект испугал Ванюху. Ибо Ванюха играл. Играл легко и свободно, без малейших усилий, словно бы учился много лет. Это было странное, кайфовое, но очень пугающее ощущение. С одной стороны, полный восторг. «Ух ты! Вот я как могу!» А с другой — леденящая душу понимание, что этого не может быть, и это не он, Ванюха, так ловко струны перебирает. Доводилось ли вам летать во сне? Тогда вы, должно быть, помните это удивительное ощущение легкости и восторга. Блин, да как же это просто! И чего же я раньше так не делал? Вот и с гитарой это было что-то похожее. Может, я просто не проснулся, еще подумал Ванюха. Наваждение. С одной стороны, хотелось разбить эту гитару к чертовой матери. С другой, это доставляло совершенно невообразимое блаженство. Ванюха отчаянно ударил по струнам, набрал в грудь воздуха. И тут хлопнула входная дверь. Ванюха отчетливо услышал, как кто-то спускается в машзал по гулкой металлической лестнице. Шаги глухие и мягкие. Значит, кто-то из смен. Они в тапках ходят, не в сапогах. «Эй, кто это там?» Недовольно крикнул Ванюха, но никто не отозвался. Он, с сожалением, отложил гитару и выглянул из класса. Никого. «Мерещится, что ли?» Ванюха обошел машзал. Никого. «Черт, наверное, почудилась впросонья, а гитара тоже почудилась». Одна его подружка, упертая по осознанным сновидениям, однажды пыталась ему втолковать, как отличить сон от яви. Ванюха посмеялся, но ему почему-то запомнилось, как определить, спишь ты или нет. Он несколько раз посмотрел на часы. Нет, стрелки показывали одно и то же время. Он потряс руками перед глазами, даже ущипнул себя за ухо. И вдруг разозлился, да какого черта? Не психопат же он какой-нибудь, сна от яви не отличить. Только вот с непонятно откуда взявшимся умением играть на гитаре, с этим как быть? Он вернулся в класс и сделал над собой некоторые усилия, взял гитару. Нет, это был не сон. Ванюха играл свободно и уверенно. Играл мелодию, название которой даже не мог вспомнить. А что если, к примеру, Морку сбацать? Облом. Морка почему-то не игралась. Ванюхе стало страшно. «Старый, это твои проделки?» крикнул он дрогнувшим голосом, оглядывая обшарпанные стены учебного класса. Объект, конечно, ничего не ответил. Зато Ванюха вдруг услышал, как наверху кто-то неторопливо начал спускаться по полотну эскалатора. По спине пробежала противная дрожь. «Эй, кто там?» – заорал Ванюха. «А ну-ка, стой!» Он вихрем взлетел на верхнюю площадку. В длинном наклонном ходу горело едва ли 5-6 фонарей. Темное полотно терялось в полумраке. Но Ванюха отчетливо разглядел где-то почти на середине наклонного хода темную фигуру оперативки и пилотки. Как это он так быстро ухитрился спуститься? «Стой, кому говорю!» Рявкнул Ванюха и приспустил вниз. Тип в оперативке на его окрик не отреагировал и продолжал спускаться. Странное дело, он вроде бы шагал не спеша, но Ванюха, мчавшийся со всех ног, нагнал его почти у нижней посадочной. Вернее, не совсем нагнал. Бежать по эскалатору в сапогах и широких штанах Боб было страшно неудобно. Ванюха запнулся, и последние несколько метров буквально скатился кубарем по ступеням, каким-то чудом ухитрившись не свернуть себе шею. Ударился он все же знатно, с трудом поднялся и кое-как уселся на ступеньке. Голова гудела, как колокол, в ушах противно звенело. Ванюха отдышался и вдруг вспомнил о том, кого догонял. Он поднял взгляд и вздрогнул. Этот тип, оказывается, никуда не делся. Стоял прямо у гребенки полотна в нескольких метрах от Ванюхи, засунув руки в карманы штанов и смотрел на него с легкой усмешкой. Это был молодой пацан, его ровесник. Чуть выше среднего роста, ладный и стройный. Ванюха разглядел на погонах ефрейторскую лычку. Значит, срочник. «Ты живой, космонавт?» Спросил пацан. И Ванюху царапнула какая-то неправильность происходящего. Что-то было не так, но что он не мог сообразить. Видимо, еще не успел прийти в себя после падения. «Живой», — нелюбезно отозвался он. «А ты кто такой и че здесь шляешься?» «Я Макс», — коротко ответил паренек в оперативке, словно бы это все и объясняло. Ванюха присмотрелся. Ну, пацан как пацан. Физиономия самая обычная, вполне располагающая. Но Ванюхе явно незнакомая. «Ты из кабельного взвода, что ли? Какой еще к черту дьяволу Макс?» Паренек спокойно посмотрел Ванюхе в глаза и сказал. «Ну, называй меня старый, если тебе так больше нравится». Ванюха не сразу осознал смысл прозвучавших слов, но ему вдруг сделалось как-то неуютно. Он даже поежился. «Да ты кто такой-то?» С нажимом выпалил Ванюха, но ефрейтор лишь улыбнулся. «Не узнал, стало быть. А мог бы и догадаться». И тут Ванюха понял, что ему сразу показалось неправильным. Когда говорил он, Ванюха, его голос гулко отражался от выложенных дорогущим кафелем стен нижней посадочной. А когда говорил ефрейтор, никакого эха не было. Ванюха слышал его слова, словно бы они возникали сразу внутри головы. Волна иррационального животного ужаса ударила, словно ледяной шквал. И на несколько мгновений парень полностью потерял над собой контроль. Он позорно засучил ногами и, судорожно цепляясь руками за ступени, каким-то непостижимым образом изловчился забраться на несколько метров вверх по эскалатору. Попытался подняться, оступился, упал и, наконец, понял, что никуда ему не деться от этого спокойного и страшного взгляда незнакомца. Он скорчился полулежа на ступенях. Сердце бешено колотилось. В висках тяжело стучало. Уши резал противный то ли звон, то ли свист. Чувак в оперативке криво усмехнулся и сказал. «Не ссы. Солдат ребенка не обидит». Он еще какое-то время смотрел обалдевшему Ванюхе прямо в глаза. Потом вдруг подмигнул, сделал несколько шагов назад. Повернулся и уверенной походкой удалился в направлении КДП. Страх тут же схлынул, но в себя Ванюха пришел не скоро. Он долго сидел на ступенях, пытаясь понять, что это было. Глюк? Розыгрыш? Что за чудной ефрейтор такой? Чего шляется по наклону? И говорит, странная оперативка у него какая-то необычного. И Ванюхе уже было совершенно непонятно, чего это он вдруг испугался. «Может, догнать его, сволоча?» Мелькнула в голове тоскливая мысль. Но догонять ефрейтора почему-то совсем не хотелось. В мажзал все равно пришлось подниматься за курткой. Ванюха долго пялился на гитару, потом решился. Взял в руки и попробовал сыграть хоть что-нибудь. Но нет. Играть на гитаре Ванюха не умел. Об этом случае Ванюха никому не рассказывал. Он пытался было поговорить с объектом, но странное дело. впервые ощутил какое-то отчуждение. Старый почему-то не хотел об этом слышать. Между тем, не прошло и недели, как ротные деды вдруг почему-то стали настойчиво интересоваться у Ванюхи, не замечал ли он чего странного на объекте. Ванюха пожимал плечами и уверял, ничего особого не замечал. Врать он не умел, и проницательные старшие товарищи поняли, что чего-то Ванюха не договаривает. Дедам это очень не понравилось, и вечером в умывальнике роты состоялась довольно неприятная беседа. Ванюха впервые ощутимо получил пиздюлей, но все равно ничего не сказал. Да и чего бы он мог сказать-то? Готовясь к следующей смене, Ванюха вдруг отчетливо осознал, что ему впервые не хочется спускаться на объект. Но куда было деваться? С объектом явно было что-то не так. Физически это ощущалось как довольно неприятный звон в ушах, а не физически как некая отстраненность. Ванюха не чувствовал обычного контакта, этого дружелюбного, обволакивающего присутствия. В тот день при выполнении довольно незамысловатых работ серьезные травмы получили 3 человека из роты. По странному совпадению, именно эти 3 метелили Ванюху вчера в умывальнике. Вечером взводный позвал его в канцелярию. Олежка демонстративно закрыл дверь на замок, велел сесть и сказал: «Я слышал, у тебя рамсы были какие-то с ротными. Ну, чё молчишь?» «Если жаловаться стану, ты же первый меня уважать перестанешь», — просто ответил Ванюха. «Да срать мне на ротных». Олежка был прям до невозможности. «И если они тебе пиздюлей дали, тоже насрать. Не маленький, сам должен разобраться. Меня другое интересует, из-за чего были рамсы». Ротные спрашивали, не замечал ли я в последнее время чего странного на объекте. Осторожно ответил Ванюха. «И что?» «Я сказал, что не замечал ничего. Они не поверили». «Почему? Почему не поверили?» Ванюха подумал, посмотрел на Олежку и честно ответил: «Наверное, потому что я врать совсем не умею». Олежка вдруг сделался очень серьезен и даже слегка побледнел. «Послушай, Иван», — тихо сказал он, — «кроме шуток, я хочу знать, что происходит. Если можешь, расскажи, если нет, объясни, почему не можешь». Ванюха долго колебался, но что, собственно, он мог рассказать? Фантастическую историю, как он во сне выучился играть на гитаре одну единственную мелодию? Или про эфрейтора, который без эха говорит? Так Олежка после таких рассказов должен допуск ему аннулировать. Кому нужны психи в пожарной команде? Но даже не это было главное. Рассказать кому-то о старом, ну, это было как-то совсем немыслимо. Олежка не торопил, ничего не говорил, но из-под лобья наблюдал за Ванюхой очень внимательно, и сомнения его от взводного не укрылись. Олежка печально вздохнул. «Ну ладно, давай попробуем по-другому. Ну-ка, двигайся сюда, к монитору». Лейтенант вывел на экран фотку, и Ванюха икнул от изумления. Объект даже в нынешнем его состоянии был штука чертовски секретной, и за любую фотку вполне реально было схлопотать срок. А на снимке, который Ванюхе сейчас показывал Олежка, все дембеля роты, облачившись в нелепые дембельские наряды, гордо позировали на фоне впечатляющих агрегатов машинного зала. «Товарищ лейтенант», — осторожно сказал Ванюха, — «по инструкции вы обязаны эту фотку секретчикам передать». Олежка хмуро глянул ему в глаза. «Да, должен. Только вот ведь какая заковыка. Ротные сами мне эту фотку и принесли». «Зачем?» Олежка гневно хлопнул ладонями по столу. «Ну так ты смотри на фотку-то, космонавт недоделанный». На что вы в первую очередь обращаете внимание, когда рассматриваете фотки? Правильно, на лица. Вот и Ванюха принялся вглядываться в лица дембелей. Все они ему были более-менее знакомы. Макар, Васька, Синий, Улыба, Рында, Макс. Стоп, Макс? Ванюху кинуло в дрожь. Он непроизвольно ткнул пальцем в монитор, и Олежка услужливо увеличил изображение. Ошибиться было невозможно. Это был тот самый ефрейтор. И только теперь Ванюха разглядел, что оперативка ефрейтора Макса и вправду была странная. Серо-устричного цвета. И эмблемы были инженерные. Ефрейторская сопля желтая, и нашивка над левым карманом странная, БП-99. Да и находился таинственный этот ефрейтор не среди выстроившихся и обнявшихся дембелей, а сильно сзади. Он сидел на главном двигателе 2-й машины. и потому очень органично вписывался в шеренгу второго ряда. Если не присматриваться, сразу и не поймешь. Ванюха глянул на взводного. Тот смотрел на него широко распахнутыми голубыми глазищами. Он был редкостной умницей, этот Олежка. «Но ты понял, о чем я спрашиваю?» Глухо сказал взводный. «Понял». Просто ответил Ванюха и тут же все рассказал. «Вот вы знаете, как нужно общаться с призраками. Ванюха не знал, и взводный не знал тоже. Олежка довольно настойчиво предлагал свое участие, но Ванюха не захотел. Олежка зачем-то дал ему фляжку коньяку. На следующей смене Ванюха забрался в маш-зал. Коньячных бокалов там почему-то не обнаружилось. И он тупо разлил пахучую янтарную жидкость две покоцанные эмалированные кружки. «Старый, ну давай, выходи уже». Негромко молвил Ванюха и совсем не удивился, когда наверху вдруг хлопнула дверь. Послышались мягкие шаги по металлической лестнице. И в классе показался Макс. В оливково-серой оперативке с инженерными эмблемами и красно-желтой нашивкой БП-99 над левым карманом. Выглядел он совсем как настоящий, но то есть в воздухе не парил, не просвечивал. Запаха какого-нибудь могильного тоже не наблюдалось. Просто обыкновенный, ничем не примечательный парень. «А вот оно что, коньяком, значит, тебе нужно выманивать». Хмуро усмехнулся Ванюха. Макс не ответил. Он спокойно поглядел на Ванюху, перевел взгляд на кружку, взял в руки, понюхал и поморщился. «Дерьмовый у лейтенанта коньяк. В следующий раз выманивайте чем-нибудь поприличнее». Все это было невыразимо дико, и сознание отказывалось воспринимать происходящее. Ванюха никак не мог убедить себя, что это происходит на самом деле. Но страха не было. «Кто ты?» Не выдержал Ванюха. «Я Макс. Дежурный боевого поста номер 99», — спокойно ответил ефрейтор. «Ты настоящий? А ты?» «Блин, я живой. А я, по-твоему, мертвый, что ли?» Криво усмехнулся ефрейтор. «Да», — отчаянно выпалил Ванюха. «Ефрейтор Макс Веткин умер много лет назад при невыясненных обстоятельствах. Мне взводный все рассказал и копии документов твоих показывал». «Хм, вот это новость», — рассмеялся ефрейтор. «Это все думаю, что со мной не так?» Ванюха потрясенно примолк. С призраками у него явно как-то не ладилось общаться. «Так и кто же я, по-твоему?» — насмешливо спросил ефрейтор. «Не знаю», — хмуро ответил Ванюха. «Думаю, призрак какой-нибудь». Призрачный ефрейтор вполне по-человечески ухмыльнулся. «А коньяк призраки пьют?» Ванюха растерялся, он как-то не задумывался над такими вопросами. Ефрейтор рассмеялся, тремя глотками осушил кружку, скривился и утер рот запястьем. «Дерьмовый коньяк у лейтенанта, так скажи». В голове у Ванюхи вдруг полыхнула страшная в своей простоте мысль. «А что, если все это просто розыгрыш, в котором и Олежка завязаны ротные? Ванюхина странная привязанность к объекту всем известна, вот и решили приколоться. Кровь ударила в голову, а ведь и правда, фотка. Фотошоп, чего уж проще. История с гитарой. В чай марку размешали, в Москве-то купить проще простого. История про БП-99 и погибшего ефрейтора Веткина. Так ведь она Ванюхе только со слов Олежки известна. Ксерокопии подделать, как два пальца. Пацан незнакомый, с узла связи или прокомандированный. Блин, как просто-то все, ну держитесь, суки». Ванюха зло глянул на ефрейтора. «Так значит, если ты настоящий, тебе и пизды можно дать?» Брови ефрейтора взметнулись в шутливом удивлении. «Ну, наверняка. А ну, вставай!» Ванюха решительно шагнул к гаденышу. Тот встал без всяких возражений и спокойно уставился Ванюхе прямо в глаза. Наверное, Ванюха не смог бы его ударить, если бы в тот момент ефрейтор вдруг не улыбнулся. Глумливо и насмешливо. Ударил Ванюха от души, со всей силы, вложив в этот кулак всю свою злость на этих говнюков с их дерьмовыми шутками. Ефрейтор с грохотом повалился на пол, зацепив с собой пару стульев. «Вот тебе и призрак». «Вставай!» — рявкнул совершенно взбесившийся Ванюха. «Вставай, сука, а то я тебя запинаю сейчас нахрен!» Он не удержался и пару раз пнул лежачего. Впрочем, не сильно, скорее для виду. Ефрейтор тяжело поднялся. Влетело ему нехило. Знатный фингал был обеспечен, нос расквашен. Кровь текла по лицу и капала на пол. Настоящая, теплая. В ярости все чувства обострились до предела, и Ванюха остро чувствовал ее пьянящий запах. А ефрейтор улыбался, глупой счастливой улыбкой. Ни злобы, ни боли, лишь какое-то непонятное тупое блаженство. Чисто по инерции Ванюха ударил его еще раз. Ефрейтор удержался на ногах, кровь из носа хлынула с новой силой. А он, по-прежнему счастливо улыбаясь, вытер ее ладонью, размазав по лицу. Ванюха вдруг растерялся. Ему почему-то стало страшно, и он отступил на пару шагов. «Бля, ты мазохист, что ли?» Зло крикнул он. Ефрейтор тряхнул головой, поднял взгляд. Глаза его заблестели, лицо перекосилось. «Ты представить себе не можешь, космонавт, как клёво иной раз бывает чувствовать себя живым!» Глухо ответил он. Ванюха не понял, что он имеет в виду, но ему почему-то сделалось как-то не по себе. Словно бы холодом откуда-то сверху повеяло. Ему вдруг стало невыносимо стыдно. «Подожди, я сейчас...» Он подошел к умывальнику, намочил полотенце и вернулся в класс. В классе никого не было. Кружка была пуста, стулья повалены, на столе и полу капли крови. Проворный говнюк. Ванюха не стал его преследовать, не видел смысла. Плевать, кто он, связист или прикомандированный. Розыгрыш был мощный, здесь Ванюха не мог не согласиться. Но теперь все понятно, вот ведь мудаки. «А хочешь, фокус покажу?» Раздался вдруг за спиной беззаботный голос, и Ванюха едва язык не прикусил от неожиданности. «Чертов ефрейтор или кто он там?» Как ни в чем не бывало, стоял в дверях класса, прижимая к носу мокрое полотенце, сочащееся багровыми разводами. А Ванюха окончательно растерялся. «Ну, давай», — осторожно сказал он и, ощутив неожиданную слабость в ногах, уселся за стол. Цирк, оказывается, еще не закончился. Ефрейтор ступил внутрь, аккуратно прикрыл за собой дверь, сел слева от Ванюхи и сказал: «Хлопни три раза в ладоши и громко скажи: дух лейтенанта Олежки, явись по моему зову». Ванюха сдержался с большим трудом. «Слушай, Макс, или как там тебя? Ты мало поебало получил, еще хочешь?» Чертов ефрейтор весело рассмеялся. «Ну сделай мне одолжение, космонавт. После можешь еще пару раз меня стукнуть, если будет охота, ну?» Чувствую себя невыразимо глупо. Кажется, у него даже уши покраснели. Ванюха три раза ударил в ладоши и зло крикнул: «Дух лейтенанта Олежки, явись по моему зову». В тот же миг от молодецкого пинка распахнулась дверь, и на пороге явился лейтенант Олежка. Безумным взором окинул он класс, уставился на Ванюху и молвил человеческим голосом: «Космонавт, а ты не охуел ли часом?» Ванюха обалдело глянул на ефрейтора, тот радостно рассмеялся и развел руками, вуаля. «Олег, ты что здесь делаешь?» От неожиданности Ванюха встал и попятился, уперевшись спиной в учебную доску. «Да что происходит-то в самом деле?» «Что делаю? Пытаюсь выяснить, что за хрень творится в моем подразделении!» Хмуро ответил лейтенант. Ванюха покосился на ефрейтора, тот глупо улыбился. Происходящее явно доставляло ему удовольствие. «Куда ты пялишься?» Зло спросил Олежка, проследив за Ванюхиным взглядом. Типа, не видит он ефрейтора. Ну что ж, спектакль вполне достойный. Ванюха вдруг даже загордился, что ради него затеяли такую роскошную постановку с командиром взвода в главной роли. Ну, развлекаться так развлекаться. «Ха, да разве ж вы его не видите, тащ лейтенант?» Зловещим шепотом прошипел Ванюха. «Ну вот же он, справа от вас сидит, скалится». Ефрейтор просто взвыл от восторга. На роже Олежки изобразилась целая гамма чувств, от изумления до испуга. «Какой молодец! Ему бы во ВГИК надо было поступать, а не в ВИТУ». «Вот черт!» — мрачно молвил лейтенант. «Так ты и вправду ебанулся». «Ну да». С готовностью подхватил Ванюха. «И мне повсюду мерещатся дохлые ефрейторы и кровь, кровь, всюду кровь!» Он драматически заломил руки и надрывно зарыдал. Но лейтенант на него уже не смотрел. Он смотрел на стол и багровые капли на его желтой пластиковой поверхности. Потом лейтенант осторожно провел пальцем по столу, поднес к глазам, огляделся, увидел пятна на полу, багряные разводы на косяке. «Иван», — упавшим голосом сказал Олежка. «Что здесь творится?» Ванюха скривился и глумливо пошлепал ладонями, изображая аплодисменты. «Браво, товарищ лейтенант, но как это там у Вильяма нашего Шекспира? И начинания, вознесшиеся мощно, сворачивая в сторону свой ход, теряют имя действия. Так что хватит уже!» Лейтенант его образованности не оценил. Он устало грохнулся на стул, вытер со лба пот и мрачно сказал. «Короче так, космонавт. Или ты сию же минуту рассказываешь мне, что здесь происходит, либо из ВПК ты вылетишь прямо сейчас, и ноги твои на объекте больше не будет. Это я лично тебе обещаю». Ванюха заколебался. В актерском искусстве он не шибко разбирался, но что-то ему подсказывало, что Олежка не настолько гениальный актер. «Олег, так ты... правда его не видишь?» Осторожно спросил Ванюха, переводя взгляд то на лейтенанта, то на эфрейтора. «Кого я должен увидеть?» Сухо ответил Олежка. «Чья это кровь?» «Старый, ну сделай же что-нибудь!» Взмолился Ванюха. «Почему он тебя не видит?» Ефрейтор не ответил. Он вдруг забеспокоился. Глаза его тревожно забегали. Он словно бы прислушивался к чему-то. Ванюха глянул на лейтенанта и напоролся на полный ужаса взгляд широко распахнутых синих глаз. «Вот черт!» Тихо брякнул Олежка и медленно встал, не отводя взгляда. «Иван, ты только не волнуйся, мы все уладим. Я тебе обещаю, сядь, пожалуйста, успокойся». «Старый, че ты молчишь, сука?» Взвизгнул Ванюха. Уши вдруг резанул то ли звон, то ли свист, выносящий мозг. Ефрейтора вдруг затрясло. Изобразить такое невозможно. Это было поразительно и страшно. Свет в классе померк, лампы замерцали, и собственный крик раздавался, словно бы откуда-то издалека. Ванюха глянул на Олежку и вздрогнул. Вытянувшееся лицо, выпученные глаза. Лейтенант Олежка, похоже, увидел, наконец, ефрейтора Веткина. Ефрейтор судорожно дернулся, сутулился, странно склонил голову влево, как собака, и каким-то незнакомым хрипловатым голосом вдруг четко сказал: «Уходите». Бледный, как смерть, лейтенант посмотрел на Ванюху. «Ванька, это что? Так ты это видишь?» «Я уже не знаю, что я вижу, но... ефрейтора вот этого самого с фотографии вижу, да». Ефрейтор вдруг поднялся. Трудно объяснить, что в этом коротком движении было не так. Но молодые люди так со стула не встают. Словно бы другой человек, гораздо старше. Другие движения, другая осанка. «Уходите скорее!» И голос, этот голос. «So you think you can tell heaven from hell?» «Куда нам уходить?» Рявкнул Олежка. «Почему уходить? Кто ты такой вообще?» Лампы опять замерцали. Ефрейтора жутко выгнуло. Крупная дрожь сотрясла его тело. В изнеможении он оперся руками о стол. Его еще пару раз тряхнуло. Он взметнул голову коротким хищным движением, посмотрел сначала на лейтенанта, потом на Ванюху. И хрипло каркнул. «Вы жить хотите, придурки?» Это был уже вполне знакомый ефрейтор. Спираль ужаса раскручивалась быстро и неумолимо. «Да что это за херня?» Заорал вдруг Олежка. Ванюха глянул на него и окончательно струхнул. У Летехи, похоже, поехала крыша. Безумный взгляд, трясущиеся руки. Слаб оказался Олежка, супротив потусторонних сил. И тут в офицерском классе захрипела ГГС. Система громкой связи. «Внимание! Говорит КДП. Объявляю код «Первый рассвет». Повторяю, код «Первый рассвет». Это не учение. Вторая линия заблокирована. Все, кто в Центральном, немедленно, повторяю, немедленно свяжитесь с КДП. Первый рассвет. Пожар в Центральном стволе». Сказалась выучка. Лейтенант разом пришел в себя, метнулся в офицерский класс и принялся вызывать КДП по громкой связи. «Михалыч! Михалыч, блядь, это Олежка! Я в Центральном, в марш-зале! Что случилось?» «Блядь, Олег, чё ты там делаешь? Тобой ещё есть кто-то? У меня датчики сработали в натяжной камере, глянуть можете, чего там?» Ванюху заколотило. Выход из Центрального заблокирован. Его ни при каком исходе быстро открыть не смогут. А при пожаре даже не дернутся открывать. Если блокирована вторая линия, одеваться им из ствола некуда. Это как на подводной лодке. Пусть один отсек погибнет, но все остальные спасутся. В класс влетел Олежка. «Хули вы тут сидите? Быстро баллоны похватали и за мной, ну!» Ванюха метнулся бы за Олежкой без колебаний в огонь и в воду, если бы не старый. Ефрейтор предостерегающе поднял руку, серьезно посмотрел на Ванюху и ясно сказал. «Нет, поздно». «Блядь, Ванька, я тебе приказываю, за мной!» Заорал лейтенант и кинулся в наклон. Макс в упор глядел на Ванюху, разорвать этот контакт было невозможно. И тут оно накатило. На краткий миг Ванюха и объект стали одним целым. У них не было больше никаких секретов друг от друга. Ванюха едва не задохнулся от восторга и ужаса. Он мог видеть и чувствовать каждый ходок, каждое помещение, каждый узел старого. Он впервые осознал истинные его масштабы и был потрясен, раздавлен, уничтожен суровым величием объекта и многочисленных его собратьев. Доселе он даже представить себе не мог, насколько громадна эта система, сколько сил и средств было затрачено, чтобы на кошмарной глубине вырыть и оборудовать все это, сколько жизней загублено. Это было невыносимо жутко, тени погибших в завалах, утопленных в плывунах, раздавленных вагонетками, теснили со всех сторон. Ванюха видел искаженные бледные лица, слышал их невнятные жалобы и пылающие гневом проклятия. Сколько боли, отчаяния, безысходности, Господи! Да что же это, зачем? Кто это все придумал? Не сейчас. Громыхнул суровый знакомый голос, и Ванюха вдруг увидел, как связисты из кабельно-восстановительного взвода болгарками режут бронированные кабели в наклоне у натяжной камеры. Увидел, как искры расплавленной стали зарываются в многолетний слой пыли, мусора и резиновой крошки на фермах наклона. Как они тлеют, разгораются рубиновыми огоньками. Как ползет по фермам робкое до времени фиолетовое пламя. Он увидел, как мабуты, военные строители, прячут в натяжной свои промасленные тряпки канистры с бензином, какие-то картонные коробки, баллоны с кислородом и ацетиленом. Он увидел, как бензин тонким ручейком вытекает из дырявых фляг и медленно прокладывает себе дорогу к фермам. И он понял. «Останови его. Через минуту-другую наклон полыхнет, вы ничего не сделаете. Если не уйдете, вам конец». «Куда? Куда нам уходить?» — заорал Ванюха. «Сверху заблокировано, вторую нам не откроют, даже если добежим!» «В 13-й. Он герметичен. Пожар долго не продлится. Как только в стволе выгорит кислород, все закончится само собой. Воздуха там хватит, чтобы продержаться». «Внимание!» — заорал ГГС. «Срабатывание датчиков второго и третьего пояса центрального ствола». «Олег, ты меня слышишь? Центральный, кто-нибудь меня слышит?» Ванюха кинулся в наклон. Лейтенант, видимо, долго провозился с загородкой, потому ушел совсем недалеко. Дорогу ему в узком проходе между фермами преграждал старый. Ванюха даже не удивился. Призрак же, чего с него взять? «Олег!» Заорал Ванюха, вцепившись в лейтенанта мертвой хваткой. «Что ты делаешь? Если створ загорелся, мы его не потушим, надо уходить!» И тут снизу полыхнуло. Загорелось, видимо, в самом низу, в натяжной. По стволу прокатился мягкий, мощный удар. Дружно грохнули тележки, точь-в-точь, как при запуске машины. Волна горячего воздуха ударила в лицо, вверх по наклону поползло оранжевое пламя, будто сильно замедленный взрыв. Зрелище было потрясающее, завораживающее своей мощью и убийственной красотой. Старый с невероятной мощью отшвырнул лейтенанта вверх по ступеням. «Бегите, дураки!» — рявкнул он. И они побежали. Они ломанулись обратно в марш-зал, вылетели на верхнюю. Там уже было полно дыма. Как живое существо, он струился по потолку наклона. В начале полотна пламя уже пробивалось сквозь ступени. Картина была совершенно дикая и сюрреалистичная. Остро пахло паленой смолой. «Живее! Живее!» Они вихрем преодолели 4 пролета. Старый, конечно, был уже тут, а 13-й гермолюк распахнут. Ефрейтор чуть ли не пинками затолкал туда Олежку и коротко кивнул Ванюхе: «Лезь!» «Старый, а ты?» Отчаянно крикнул Ванюха. Пламя вырвалось на верхнюю площадку, мощно и страшно грохнуло. Воздух пришел в движение, в пролете жарко полыхнуло. «Так я ведь мертв! Что мне сделается?» С мрачным весельем крикнул Ефрейтор. «Ну, живо!» Ванюха скользнул в темное отверстие люка. Надежные руки Олежки его подхватили. И прежде чем захлопнулся тяжелый защитно-герметичный люк, Ванюха услышал насмешливый голос старого. «Доброй ночи, космонавт». Глухо хлопнул люк, и тут же в ствол ворвался огненный вихрь. Даже через толстые бетонные стены этот страшный удар был очень ощутим. Все затряслось, в темноте задребезжали какие-то железки, жуткая вибрация пробирала до кишок, в ушах гудело, стало страшно на каком-то физиологическом уровне. Ванюха невольно закричал, и его вопль слился во мраке 13-го лючка с хриплым криком лейтенанта Олежки. И в этот самый момент Ванюха отчетливо слышал, как стучат по металлическому полотну стальные пальцы Ригелей. Тот, кто остался по другую сторону, старательно задраивал гермолюк. Эта жуть длилась недолго. Вскоре тряска прекратилась. Объект вздохнул так, что даже застонал лючок, тоскливо и отчаянно, словно бы какая-то страшная сила снаружи безжалостно пыталась его вырвать. И вдруг все стихло. «Ванька, ты живой?» Убитым голосом прохрипел Олег. «Живой», — отозвался Ванюха. Потрясение было настолько велико, что они еще долго сидели молча в полной темноте, судорожно прижавшись друг к другу. Ванюха пришел в себя первым. «Что будем делать-то, товарищ лейтенант?» «А что тут сделаешь? Будем сидеть и ждать, пока нас найдут. Люк изнутри не откроешь, сам знаешь». «Ты думаешь, он Ригеля успел затянуть?» «Если б не затянул, нам бы точно кранты. Обраткой выбило бы люк нахуй. А теперь, даже если могли бы открыть, пока ствол не проветрит, туда без акваланга соваться нельзя. Так что сидим, ждем. Ванька, ты молодец, что вспомнил про 13-й. А то валялись бы сейчас в наклоне, поджаренные, как куры». «Это не я. Это он, старый». «Чего молчишь, Олег? Думаешь, я с ума схожу?» «Ну, тогда мы на пару с ума сходим. Я ведь тоже его видел. И уебал меня твой приятель в наклоне нехило, до сих пор грудина ноет. И что нам теперь со всем этим делать?» «Блядь, нашел о чем заботиться. Давай сначала выберемся отсюда, потом подумаем, что со всем этим делать». «Скажи, что это не твой розыгрыш». «Блядь, Ванька, я уебу тебя сейчас. Какой розыгрыш? Ты охренел, что ли?» «Как ты оказался в машзале? Мы же договаривались». «Как-как? Ну не удержался, извини. Я-то ведь думал, что это ты мне голову морочишь. Пробрался втихаря по наклону, чтобы подглядеть, что тут у вас. А ты в классе сидишь, сам с собой разговариваешь. Потом грохот какой-то, потом гляжу, ты полотенце мокрое притащил. Я к двери поближе подобрался, а тут ты и заорал. Дух лейтенанта Олежки, явись». «Ну я и явился. Бля, ты молись, что я вообще тебя тогда не уебал с налету». «А, вон чего». «Ну да. И кстати, ты знаешь, почему так полыхнуло?» «Знаю. Мне старый показал, тогда в классе, когда ты в наклон метнулся. Я обход строго по регламенту делал. Пошел бы вниз, фляги бы эти увидел. Если бы жив остался, конечно». «А чего старый заранее тебя не предупредил? Он что, не знал, что мабуты в натяжную все это дерьмо натащили?» «Я не знаю. Чего ты хочешь от меня, Олег? Я еще час назад был уверен, что старый — это мой персональный глюк». «А теперь что думаешь?» «Ты смеяться не будешь?» «Ванька, мы с тобой, может быть, последний час воздухом дышим. Чего ты стесняешься, дурак?» «Я думаю, у объекта свой разум есть. И он иногда может воссоздавать из небытия тех людей, с которыми у него была какая-то особая связь, и которые теперь мертвы. И люди эти в каких-то пределах осознают себя как личность». «Блядь, Ванька, чё ты мелешь? По-твоему, ефрейтор этот понимал, что он фантом?» «Думаю, да. Я-то считал, что все это твой розыгрыш, и в классе по морде ему врезал, а он лишь улыбался. Ты представить себе не можешь, как иной раз клево чувствовать себя живым. И глаза, сука. А я ведь не понял тогда». «Бля, жуть какая. Страшно представить. Выходит, старый твой этакий солярис местного разлива?» «Во-во, солярис. Кстати, о местном разливе. Че ты делаешь? Куда ты полез?» «Тут синий где-то брагу ставит». «Че-че? А вы в конец охуели, бойцы. Ладно, притихни, товарищ лейтенант. Ты как с командиром разговариваешь. Заткнись, а то браги не дам». «Но чего ты там возишься так долго? Держи». «Бля, дрянь какая, как вы-то пьете? Чужую брагу всегда норовят обругать. А для меня и это хороша, к тому же коньяк твой тоже говяный был. Старый так и велел тебе передать, мол, дерьмовый у лейтенанта коньяк». «Ну-ну, привык, сука, курвуазье хлебать». «К чему привык?» «К коньякам дорогим». «Блин, а ты-то откуда знаешь? Это длинная история». «А мы разве торопимся куда-то?» ты имей совесть, уже, небось, полбанки выждал». «Жадина. Любимому командиру браги вонючий пожалел. А про ефрейтора Веткина...» «Ваньк, ты правда это хочешь знать?» «Правда. Хочу». «Ну, тогда слушай».